Прорубь. Знаешь что? Корона не упадет. Начмед был непреклонен. Мы тебе отпуск на 4 недели даем, хотя в отделении не комплект. Вот и подежуришь возле проруби на Рождество. На крещение. Да какая разница? У нас разнарядка от комитета здравоохранения. Всех припахали, даже туберкулезников. Наша прорубь номер 7. На счастье, Калерина. Я чувствовала себя беспомощной в кабинете начмеда. «Но я не могу, Кирилл Викторович. У меня пальтишко тонкое. Я без погружения там околею». «И тут снова о тебе любимая больница позаботилась. Мы тебе, Калерина, выдадим зимний комплект». Вестовой хитро прищурился. «Там комбинезон, куртка ватная и сапоги со шнуровкой. У вахтовиков посмотрели и купили для таких случаев. Сможешь спать на снегу в такой одежде. Ковалев в ней на зимнюю рыбалку ездил. Сказал, что лучше ничего не встречал. Двигаться сложно, но очень тепло. А мы тебя не на сдачу норм ГТО отправляем, а на дежурство у проруби. Так что давай заканчивать препирательство. Машину дам. Будь готова». Этот разговор я вспоминала, когда не смогла сама забраться в скорую. Ноги и руки в выданной одежде не сгибались. Водителю Славику пришлось меня подсаживать. Я не ругалась, но внутри продолжала спорить с начмедом. Да и ладно. Последний рабочий день перед отпуском выдался отвратительным. Сначала телефон забыла дома, а потом отправили дежурить у проруби. Когда вернусь домой, усну на неделю, и пусть все подождут. Я посмотрела на Славика с мольбой. «Вы тут натопите посильнее, пожалуйста. Если буду помощь оказывать, чтобы сняла эту телогрейку и могла двигаться». «Не волнуйтесь, Зоя Валентиновна», — ответил паренек. «Я деревенский, с пониманием. И подсажу, и подтащу, и нагрею, если надо. А вы больше в машине сидите, не ходите туда. Все так делают. Будет надо, так прибегут и позовут». Я улыбнулась. Славик был чудесный мальчонка, лет, наверное, 20. Мне ужасно хотелось так и сделать, но я пошла осматривать прорубь номер 7. Она была большой, больше, чем 2 на 1,5 метра, с темной водой. Ее совсем недавно сделали, и тонкий ледок не успел схватить воду, да и течение не дало. Прорубь была повернута вдоль берега. В торец выше по течению в нее вставили деревянные ступеньки. Темноту разрывал свет единственной люминесцентной лампы возле проруби. Людей было много. Кто-то ждал в машине на берегу. Особо практичные поставили палатки. Но большинство уже вышли на лед. Притоптывали, прихлопывали, прикрикивали. Мне казалось, что на меня кто-то смотрит из толпы, но, повертев головой, знакомых не нашла. Значит, просто пялились на странно одетого человека с надписью на фуфайке «Областная детская больница». Погружаться начали организованно. Моржами люди не были, но переносили ледяное купание пока неплохо. Один мужчина схватился за сердце, но тут же выпрямился, от помощи отказался. Второй никак не мог выбраться из воды, но и тут обошлись без меня. Незаметно я подошла ближе к проруби. Так мне было лучше видно происходящее. Проще контролировать состояние потенциальных пациентов. Быстрее прийти на помощь. Вокруг все больше становилось вопли тех, кто уже окунулся. Это заводило толпу. Я видела, как люди становятся возбужденными. Это подбадривало нерешительных и выбивало из колеи эмоциональных. Я чувствовала, как менялся настрой и обострялась ситуация. После пожилого мужчины с бородкой к проруби подошла тучная блондинка с каре, лет 50. Ее красный купальник было видно с орбиты. Почему-то я вспомнила, что у таких часто бывает холецистит. Я заметила у женщины рубеоз, который обычные люди называли румянцем. Вместе с блестящими глазами и подрагивающими пальцами это давало повод не допускать ее до проруби. Но у меня никто не спрашивал совета. Женщина явно боялась. И вместо того, чтобы прислушаться к внутреннему голосу или хотя бы аккуратно сойти по ступеням, прыгнула в воду. Окружающих окатило брызгами. на мою обувь тоже попало. Лед вокруг проруби стал мокрым, а женщина, закричав от холода, забила по воде руками. Она успела ухватиться за деревянный поручень, но выбраться сама не могла. Ей на помощь бросились двое мужчин. Они вытягивали кричащую женщину сначала на ступени, а потом на лед. И когда ныряльщица окончательно выбралась из проруби, стало окончательно понятно, что ей требуется помощь. Я шагнула навстречу. «Я врач. Пойдемте в скорую. Вам нужна помощь». Женщина развернулась в мою сторону, а потом время стало тягучим. Оно словно всеми силами пыталось отодвинуть катастрофу, но ему не удалось. На подкашивающихся ногах пациентка двинулась вдоль проруби, но поскользнулась. Неловко всплеснув руками, всем телом она приземлилась на ягодице. Босыми ступнями ударила меня в зашнурованные до колен сапоги. Я поскользнулась на мокром льду и начала падать в прорубь. Мне не за что было ухватиться, и даже руки удалось поднять только до уровня талии. Вокруг закричали, бросились в мою сторону, но они не успевали. По инерции я плюхнулась в воду и резко начала тонуть под тяжестью навьюченной на меня одежды. Я ничего не могла сделать. Кожа обжигала ледяным огнем, а сил противостоять сопротивлению мокрой фуфайки не было. Я пыталась ухватиться за кромку льда, но не успела. Старалась выплыть на поверхность, но тяжесть одежды тянула меня на дно. Течение развернуло мое тело ногами вперед и потащило к противоположному от ступеней торцу проруби. Я не могла справиться с обжигающим холодом воды. Мои ноги уже были подо льдом. Неповоротливое тело продолжало погружаться. Живот, грудь, плечи. Но движение не останавливалось, и когда шеей коснулся ледяной холод, я поняла — это конец. Еще пару секунд, и, уйдя под воду с головой, я окажусь полностью подо льдом. Шанса выбраться не будет. Разум парализовал осознание конца. Шея, подбородок, щеки. Я судорожно вдохнула и закрыла глаза.